Глава 132. 23:00. Авеню Матиньон. Лаик спал, но грезил не он, а Марван. О небольшом добротном государственном перевороте в Конго. О событии, которое приведет в ужас всех держателей акций Калтана и позволит ему выкупить собственные по божеской цене. Трейдеры и брокеры перезвонили каждый в свой черед и Серано первым, чтобы подтвердить, что ожидаемая смена позиций произошла. Акции понижались, и портфель Марвана пустел. И еще ожидали новостей от Хемехт, но старик не волновался. Монтифьори бдит. Итак, у него на руках оказалась куча денег, но по сравнению с потенциалом месторождения или с разумными рыночными ценами, эта обвальная продажа напоминала финансовое самоубийство. Сухой остаток того, что было делом его жизни. Он ни о чем не жалел. Генералы заметят это падение и призовут его, чтобы потребовать объяснений. Он изобразит из себя невинную овечку, свалив все на неустойчивость рынка. Как ни парадоксально, ему будет легче защищаться в такой тревожной ситуации. Невозможно заподозрить, что он сам себя разорил. А пока три банкира, смешавшие все карты за бесценок, сбудут свои акции, Кабонго их скупит. Монтифьори тоже. Он и сам вернет себе, что сможет, а курс перейдет в свой нормальный режим. Не более того, конголезцы забудут про это дело, и Марван сможет продолжить ускоренную эксплуатацию новых месторождений, удвоив количество милиции и регулярных частей на территории вокруг них. Снова набьет себе карманы и выложит их содержимое в своем завещании. В его возрасте пашут только на то, что будет после тебя. Он встал. Лубок с перевязью был уже снят, и мягко взъерошил волосы Лаика, который похрапывал в кресле за рабочим столом. Весь день они работали над продажами в помещении Firefly Capital, как зеленщики, пытающиеся впарить подгнивший салат. И, несмотря на финансовый крах, он был счастлив разделить эти несколько часов с сыном. К ним вернулось подобие общности, как во времена парусников и регат. Марван подошел к окну и посмотрел на уличное движение, выписывающее в ночи узор из медных нитей и рубинов. Ему регулярно приходилось прерываться, чтобы ответить на вопросы начальства по поводу событий в Лакереке. За свой приступ героизма он получил столько же лавров, сколько и нареканий, как обычно. Всю жизнь он был вынужден оправдываться за свои действия или объяснять свои решения компании бездарностей, вечно сидящих на скамье для запасных. Он только что хладнокровно убил трех человек. Убийц, да, но из них двое были калеками. И всегда найдутся журналисты, политики, самозванцы, чтобы объяснить ему, что он мог и должен был действовать по-другому. Когда он был молод, эти комментарии его ранили. Позже они его только подстегивали. Теперь они оставляли его совершенно равнодушным. Такова цена за активную жизнь. Нет. Как всегда, настоящий шок подстерегал изнутри. Когда отделяешь себя от человеческого рода, то есть от массы, то становишься монстром, в прямом смысле этого слова. Как говорил Ницше, хочешь вести легкую жизнь, оставайся всегда рядом со стадом и забудь себя в нем. Марван вновь опустился в ледяные глубины, столь хорошо ему знакомые. Он доказал свою несхожесть. Он удержался на гибельной грани между жизнью и смертью. В очередной раз наступил их черед, а не его. Достаточно, чтобы эта мысль глубоко укоренилась в мозгу, и головокружение пройдет. Когда бездна сидит в тебе, ты не слышишь ее зова. Оставалась последняя проблема — молчание Лаика. Со вчерашнего дня он ни разу не заговорил об этой истории с подстроенным браком. Марван почувствовал легкий шорох за спиной. Бросил взгляд через плечо. Все приходит вовремя, к тому, кто умеет ждать. Сидя в кресле, сын наставил на него пистолет.